55. Кевин сидел в подсобке супермаркета на Хегдехаугсвейген с шишкой на лбу. Не потому, что кто-то его ударил, а потому, что он был голоден. Обычно он мог не есть по нескольку дней. Так было, когда он кололся героином. Ничего другого не было нужно, ну, может быть, только немного воды. Но сейчас он не употреблял наркотик уже несколько дней, и ему вдруг страшно захотелось Сникерс. «Наркоман хренов, постоянно тут ошивается», — сказал голос вдали. Кевин попытался сфокусировать взгляд и увидеть, кто это говорит, но не смог. «Не лучшая идея. Он же думал об этом, разве нет? Денег на нормальный укол не было, и добыть их он тоже не мог. Слишком устал. Был практически разбит. Ни на что не было сил. Они поставились бог знает чем вместо нормального, он и Джимми. Растопили таблетки, риталин и рогипнол. То спад, то подъем. Джимми от кого-то услышал, что это хорошая замена качественному герычу, но прямо перед тем, как игла вошла в кожу, Кевина осенила. Не лучшая идея. И с тех пор он мало что помнил. «Зомби», — сказал другой голос и ткнул его в плечо. «А?» — сказал Кевин, открыв глаза, неуверенный в том, что слово сошло с его губ. «Ты спишь?» — сказал мужчина, оказавшийся охранником, и вдруг сознание Кевина прояснилось. Ему захотелось запрыгнуть на стул, но рубильник опять выключился, и Кевин снова стал сонным. Плохая идея. Ходили слухи, что Джимми в прошлом профессор математики, который съехал с катушек и сторчался, но знал кучу всего, как все связано в мире и все такое. Но сейчас это сработало чертовски плохо. Когда это было? Кевин постоянно блевал, из пустого желудка шла одна кислота. А то, что плюс на минус дают ноль, или что, черт возьми, хотел Джимми, сочетая стимулятор и седатив, не сработало так, как предполагалось. В одно мгновение Кевин был в ясном сознании и чувствовал, что до Луны добежит, а в следующее полностью отсутствовал. Начал отпускать. Вот оно. Стало лучше. Скоро закончится. Осталось только выдержать до конца. Он вспомнил, что был голоден, нашел супермаркет и увидел Сникерс. Отличные новости. На бегу врезался в столб и потерял сознание, очнулся в этой комнате. Не очень хорошие новости, но кому какое дело? Сучья шоколадка. Главное, что скоро все закончится. Сраная хрень. «Посмотрите сюда», — сказала девушка, показывая на что-то на столе. Кевин уже пришел в себя, но еще не понимал, о чем она. «Он украл деньги?» — спросил охранник. «Из разменной кассы», — продолжила девушка. «Там было по меньшей мере 20 000, а осталось половина». «Деньги у тебя?» — спросил охранник, толкнув Кевина в плечо. «Сникерс», — пробормотал Кевин и почувствовал, что во рту пересохло, но хотя бы голос вернулся. «Ты взял только шоколадку?» Кевин хотел кивнуть, но испугался, что голова отвалится, и остался тихо сидеть. «Он лжет, сукин сын», — сказала девушка, снова указав на кассу. «Я поймала его с поличным, он уже бывал здесь. Смотрите, почти все деньги исчезли». Уже лучше. Кевин мог видеть и слышать происходящее. Облегчение. Вот черт, на секунду он даже испугался, что умрет, или это было раньше сегодня. «Где деньги?» — охранник грубо схватил его за плечо. «Если не отдашь, мы позвоним в полицию». «Что за бабло?» — озадаченно пробормотал Кевин. «Из кассы», — сказала девушка в третий раз, словно первых двух было недостаточно. «Тут было не меньше 20 000, и смотрите, половины нет». Все прошло. Слава богу. «Да нет, твою мать, опять накатывает». Кевин намертво прилип к краешку стула, испугавшись, что сейчас накроет. Но это была ложная тревога. Он все еще был здесь. Больше приходов не было. Он улыбнулся про себя. «Джимми кретин. Чтоб он еще раз так сделал? Надо поговорить с Лотте. Серьезно поговорить. Они же встречаются. Надо все делать вместе и не иметь секретов друг от друга». «Вернусь через неделю». «Куда ты?» «Не могу сказать». «Почему не можешь?» «Плиз, Кевин, не спрашивай. Доверься мне, ладно?» «Да, но, блин, хотя бы намекни». «Я должна кое-что забрать». «Но что?» «Не спрашивай больше. Я обещаю, когда я вернусь, мы сбежим вместе, окей?» «Сбежим? Куда это?» «Подальше отсюда, из этой сраной дыры. Ты и я. Разве не отлично звучит?» Чёрт, конечно, звучало отлично. Кевин почувствовал, что проснулся. Пора двигаться дальше. Он потерял свой телефон. Ничего удивительного, что он ничего не слышал от Лотте. Надо раздобыть новый. «Так где они?» — спросил охранник на этот раз более злобно. «Кто они?» «Деньги из кассы». «Я взял только Сникерс», — осторожно сказал Кевин. Охранник посмотрел на девушку, та покачала головой. Прошло несколько секунд, прежде чем Кевин понял, что происходит. Что-то было в глазах девушки в форме супермаркета. «Твою мать, вот же чёртова сука!» Она сама запустила руку в кубышку. Воспользовалась случаем, пока он тут сидел. «Конечно. Наркоман в полуобморочном состоянии. Идеальный шанс взять деньги и свалить на него». «Тогда посидим здесь, пока не приедет полиция», — сказал охранник. Вошёл ещё один охранник. Все они несостоявшиеся полицейские. Из тех, кто не смог поступить в школу полиции, но имел потребность властвовать. Спустя почти 6 лет, проведённых на улицах Осло, Кевин был знаком с большинством из них. В торговых центрах, на парковках, на лестничных клетках. Они были повсюду, где было тепло, где была крыша над головой. «В полиции полный трэш. Что-то случилось, никто не может приехать», — сказал второй охранник первому. «Господи, но мы должны заявить об этом», — сказала Фрёкин Растрата и сложила руки на груди. «Слушайте сюда, все вы. Алло. Неудивительно, что вы не поступили в высшую школу полиции. Ящик с деньгами? Наркоман? Зачем мне оставлять половину, если это я их взял? 10 000? Зачем мне оставлять ещё 10?» Кевин улыбнулся собственной находчивости и уже хотел было открыть рот, как вдруг на улице у киоска раздался безумный грохот. Визг металлического колеса, а за ним человеческие вопли, словно из другого мира. «Что за хрень?» Второй охранник высунул голову в дверной проём и выпучил глаза. «Твою же мать! Трамвай сбил кого-то!» И сразу неразбериха. Кевин тут же оказался между первым и вторым охранником, прилипнув лицом к окну, за которым на земле лежал пожилой мужчина. И вот он момент, когда люди не знают, что именно нужно делать. Это не прописано в правилах. Ты идёшь по улице в своих мыслях, и вдруг удар. Перед тобой лежит и умирает человек. Кто-то падает в обморок, кто-то хватается друг за друга, кто-то плачет. Кто-то звонит в скорую, кто-то достаёт телефон и снимает всё на видео. Кто-то пытается помочь, кладёт руки на грудь пострадавшего. Делает ему искусственное дыхание, пытается остановить кровотечение. Кевин ничего из этого не делал. Он спокойно вернулся в подсобку, сунул оставшиеся 10 000 в карман и помчался в сторону центра.